Дейл поднял глазам левую руку, несколько раз сжал ее в кулак, затем пустил туда циркулирующую по телу магическую энергию. На коже тыльной стороны ладони появились колеблющиеся символы, которые он не мог прочесть. Архидемоны дают слугам имена как символ их нового статуса. Также имя означает, что отныне жизнь Даймона больше ему не принадлежит. Юноша знал об этом, но и представить не мог, что когда-нибудь испытает подобное на себе. «Демоны разговаривают на языке заклинаний, он больше всего подходит для магических ритуалов», — объяснила Латина, заметив его взгляд. Дейл мог колдовать, однако читать и писать на языке демонов не умел. У него просто не было возможности изучить чужую культуру, потому что демоны и люди практически не контактировали. «Я бы хотела написать твое имя, но...» «Ничего страшного. Мне это нравится. Все-таки оно столько для тебя значит», — заверил ее Дейл, погладив по голове. Его ведущей рукой была правая, поэтому Латину он держал преимущественно левой. Так было удобнее одновременно защищать ее и отбиваться от опасности. «И правда, никаких изменений. Даже удивительно», — пробормотал юноша. Он чувствовал, как внутри клубится незнакомая сила, но она покорно подчинялась ему. Впрочем, Дейл и раньше превосходно управлял большими объемами магической энергии, так что удержал бы под контролем и эту. «Вообще-то я специально не стала менять твою личность», — надулась Латина. «А могла бы?» «Да. Я могу настроить тебя так, чтобы ты и помыслить не мог о предательстве. Так делают все архидемоны, которые держат даймонов за рабов. Хотя остальные, скорее всего, тоже накладывают ограничения». «Ограничения?» «Запрещают даймонам использовать обретенную силу против них самих». «А, понятно. Разумно. Никакие клятвы верности не гарантируют того, что в будущем слуга не обратится против хозяина. Мало кому понравится, если ему отрубят голову во сне. Хочешь силу? Будь добр надеть поводок». «Но тебя и ограничивать не стало». «А? Почему?» – удивился Дейл. «Потому что я хочу, чтобы ты остановил меня, если я начну творить зло», — доверчиво сказала Латина. «А если вдруг я разлюблю тебя?» — хотела возразить Дейл, но передумал. Впрочем, девушка догадалась о его мыслях. «Я не хочу менять тебя. Если я буду тебя контролировать, то, возможно, когда-нибудь подстрою под себя. Прикажу любить только меня, смотреть только на меня, но так неправильно. Я слишком люблю тебя для этого. Оставайся собой. И даже если ты когда-нибудь возненавидишь меня, я буду знать, что это твой выбор, и приму его». «Ну, после такого точно не возненавижу», — пробормотал Дейл. «Как можно совместить в себе столько противоречий? Почему Латина такая страшно милая и одновременно благородная? Почему она стремится к счастью, но ставит себя на второе место? Где только наберет эту доброту? Нет, пока она рядом, я точно не изменюсь. Я обязательно сделаю ее самой счастливой девушкой на свете». Дейл притянул Латину к себе, обнял и поцеловал в лоб. И еще раз, и еще. Затем он чуть отстранился и посмотрел на слабо светящиеся символы. «Смарагди». Латина покинула Василию очень маленькой и не успела выучить родную письменность. Единственное имя, которое она знала, да и то благодаря браслету, принадлежало ее отцу. «И все-таки Латина легкомысленная. Я понимаю, что архидемоны не всеведущие, но ведь она даже не рвется узнать пределы своих возможностей. Добилась основной цели и успокоилась. Ну, вот такая она у меня». «Значит, теперь ты будешь звать меня Смарагди?» «Я нет. Но другие даймоны и сильные маги могут прочесть эти символы, поэтому не удивляйся, если они будут так к тебе обращаться». «Понятно». Дейл отозвал энергию, и письмена исчезли. «Они могут появляться вне зависимости от моего желания?» «Думаю, да. Например, под влиянием сильных чувств». «Хотелось бы поконкретней». Что-то она стала отвечать расплывчато. «Другие архидемоны тоже так себя ведут поначалу? Опять же, я не ощущаю ни грамма величия или властности. Может, это заблуждение, что архидемон обязательно должен быть грозным и устрашающим?» — думал Дейл. Латина вела себя слишком естественно. Он уже напрочь успел позабыть, что архидемоны — это низшие боги. «Вероятно, у других даймонов они не исчезают», — добавила девушка. «Правда?» «Имя — это символ власти. Ты принял меня как свою хозяйку, однако я не стал устанавливать власть над тобой». «Ясно. Если честно, я мало что понял. Но в любом случае она поступила необычно. Что уж там, Латина никогда не вписывалась в привычную картину мира. Если так подумать, в ее характере было взять да и стать архидемоном». Вообще, Дейл сам находился немного в стороне от общепринятых правил и норм. Он родился в уникальном клане, а потом долго жил с девочкой, постоянно удивляющей окружающих ее взрослых. «Итак, теперь я Даймон. Самому не верится. Я ж типа герой и все такое». Безусловно, он не жалел и не раскаивался, но признавал, что действовал на эмоциях. Главный вопрос – сможет ли антипод архидемона стать его слугой? В лучшем случае их силы просто оттолкнули бы друг друга, но в худшем Дейл рисковал покалечиться или сойти с ума. Юноша осознавал риски, но намеренно молчал. Если бы Латина знала, что существует хотя бы малюсенький шанс навредить ему, то никогда не согласилась бы на ритуал. Как бы она ни жаждала счастья, в первую очередь она думала о любимом. К счастью, страхи оказались беспочвенными. Сперва инстинкты героя, конечно, отвергли чужую силу, однако Дейл задавил их твердым убеждением, что перед ним не просто какой-то там архидемон, а его единственная драгоценная Латина. Вообще говоря, такого компромисса не должно было случиться. Вероятно, ситуацию переменило то, что Дейл тянулся к Латине не только телом, но и душой, и упорно отказывался расставаться с ней. Сама его суть приняла Латину архидемоном. «А теперь, я ж скорее всего перестану стареть, а это заметная штука. Надо придумать, как об этом лучше рассказать. Домашним обязательно, и может герцогу. Но тут пусть бабка решает, все-таки она вождь. Ладно, что-нибудь соображу». Раньше Дейл терзался муками выбора, бежал от ответственности, но теперь все тревоги остались позади, и он больше не колебался. «Пока Латина рядом, я буду любить ее, и ради нее пойду на что угодно». Он не знал, что его ждет в будущем, не мог предсказать, изменится или нет, но этот выбор он сделал сам. Конечно, Дейл тоже не хотел расставаться с Латиной. Он понимал, что однажды, лежа на смертном одре, должен будет сказать милой любимой девушке: «Забудь меня и найди другого». Ведь иначе он уйдет в иной мир недостойным человеком, который заботится только о себе. Однако стоило ему представить, как Латина счастливо улыбается в чужих руках, и внутри все переворачивалось. Эгоистичное собственничество требовало привязать ее к себе и никогда не отпускать, а юноша упорно с ним боролся и переживал, как бы в последние мгновения предательские слова не вылетели наружу. Но потом архидемон исполнил его тайное желание, Дейл посмотрел на Латину в своих объятиях, и девушка улыбнулась в ответ. Она осталась такой же милой, как и раньше, но теперь к ее образу добавилось женское очарование. «Я сделаю все, чтобы ее улыбку ничто не омрачило», — поклялся Дейл и поцеловал свою невесту. В ином измерении, вобравшим в себя все цвета и весь свет, кругом выстроились 7 тронов. На одном из них появился некий образ, который посмотрел на 8-й, внезаконный трон, занимавший центр круга. 8-й архидемон. Он не говорил в привычном понимании, но законы этого измерения превращали его мысли в негромкое бормотание. Одновременно архидемон и нет. Выходящий за рамки правил, избранный богами, чтобы сдерживать нас, законных архидемонов. Холодный голос был начисто лишён тепла и дружелюбия. Образ его немного посмотрел на трон, а затем исчез. И осталась тишина.